Глава 34. Роланд. Благодаря прибытию трех молодых людей, герцог мог смелее выезжать из города. В сопровождении столь неожиданно прибывших друзей Франсуа важно разъезжал по городу, к величайшему удовольствию анжерских жителей, заржавленные латы и тощие лошади которых составляли резкий контраст с великолепными костюмами и красивыми лошадьми молодых парижан. Они сначала осмотрели окрестные укрепления, потом сады, находившиеся за валами, далее леса, находившиеся за садами, и, наконец, некоторые близлежащие замки. Дерзко смотрел теперь герцог на леса, которыми столько пугал его прежде Бюсси. Молодые дворяне приехали с деньгами. При дворе герцога Анжуйского им было гораздо больше свободы, нежели при дворе Генриха Третьего, а потому они вели веселую жизнь. Не прошло трех дней, как Антраге, Риберак и Леваро коротко познакомились с анжуйскими дворянами, особенно расположенными к парижским модам и манерам. Само собой разумеется, у этих дворян были хорошенькие и молоденькие жены. Итак, герцог прогуливался по городу не для собственного удовольствия. Нет, прогулки эти нравились молодым дворянам, прибывшим из Парижа, анжуйским дворянам и, в особенности, женам последних. Первой целью этих прогулок было прославление Бога, во имя которого составлена была лига. Второй целью — побесить короля. Наконец, удовольствие дам. Таким образом были исполнены все условия тройственного девиза того времени «Бог, король и дамы». Радость была неописуемая, когда, наконец, величественным цугом прибыли в Анжер 22 верховые лошади, 30 экипажных лошадей и 40 мулов, запряженных в кареты, повозки и фургоны. Все это было выписано герцогом из Тура за 50 тысяч кю. Сумма эта была ничтожна, тем более что лошади были оседланы. Но надо бы сказать, что седла были взяты в долг. Сундуки и ящики в экипаже были очень красивы и снабжены великолепными замками, но в них ничего не было. Впрочем, последнее обстоятельство относится к чести принца. Он очень легко мог наполнить сундуки, назначив новые сборы и налоги. Но этого не было в его натуре. Он любил брать не прямо, а украдкой и хитростью. Итак, появление этого поезда произвело большое волнение в Анжере. Лошади были поставлены в конюшни, экипажи — в сараи. Перенесение сундуков поручено самым приближенным к принцу особам. Только верным людям можно было поручить суммы, которых не было в сундуках. Наконец, ворота дворца были заперты перед носом любопытной толпы, которую эта мера предосторожности убедила в том, что герцог получил около 2 миллионов. между тем как сундуки были приобретены единственно для того, чтобы вывести из города такую сумму. С этого дня вполне утвердилось общее мнение о богатстве герцога, и вся провинция убедилась, что он был достаточно богат и мог предпринять даже в случае нужды войну против целой Европы. Этот слух был распущен единственно для того, чтобы граждане, на которых герцог по совету приятелей своих думал наложить новые подати, не слишком возроптали, имея в виду то обстоятельство, что при роскоши принца эти деньги неминуемо воротятся к ним же и с барышом. Впрочем, граждане города Анжера были народом добрым. Они предупредили желание своего повелителя. Люди редко отказывают в деньгах богатым, не нуждающимся. Король Навары, бедность которого была всем известна, не получил и четверти того, что получил герцог Анжуйский, распустив ложный слух о своем богатстве. Франсуа жил как патриарх, наслаждаясь всеми благами жизни. Со всех сторон съезжались дворяне, предлагавшие ему свои услуги. Герцог же заботился только об увеличении своей казны и разъезжал по окрестностям. Бюсси заботился только о том, чтобы не пустить герцога в Меридор. Там скрывалось сокровище молодого дворянина, которое он хранил с беспокойной заботливостью скупца.